9 июля в провинциях Южной и Северной Пюнган, Северной Фанхи, Чаган, Гангун, Северной и Южной Хамгюн, Рянган, городах Нампо и Расон состоялись совместные митинги воинов и жителей в честь успешного опытного запуска межконтинентальной баллистической ракеты. В них приняли участие работники местных органов партии и власти, организаций трудящихся, промышленных предприятий, сельхозкооперативов и вузов, воины Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, представители трудящихся и учащихся и трудовой молодежи. На митингах ответственные работники указанных провинций и городов зачитали сообщение Академии национальной и оборонной науки Корейской Народно-Демократической Республики об успешном запуске межконтинентальной баллистической ракеты типа «Фасон-14», что произведено под непосредственным руководством высшего руководителя нашей партии, государства и армии Ким Чен Ына. Затем выступили с поздравительной речью работники органов партии, вооруженных сил и Союза молодежи. Выступавшие подчеркнули, что запуск МВР типа «Фасон-14», потрясавший всю планету, является собой великую победу национального значения, еще раз продемонстрировавшую на весь мир то, что никто не в силах преградить дальнейший наш путь к могучему социалистическому государству. Они остановились на том, что всем воинам и жителям следует грудью защищать руководство революции, будучи надежной крепостью и пулестойкой стеной, и активно бороться за воссоединение Родины и построение могучего социалистического государства, верно поддерживая руководство Ким Чен Ына.